мы рассмотрим современные теории организационного поведения, то проблемное поле его можно описать следующим образом, который мы видим на этом слайде. В каждой организации существует некая иерархия, о чем мы с вами уже говорили. Сегодня стало принято говорить уже не столько о иерархии подчинения, сколько об иерархии лидерства. У всякой организации есть некие лидирующие позиции, лидирующие представители. В зависимости от того, насколько ты хорошо справляешься со своей должностью, в зависимости от того, каким авторитетом ты пользуешься, есть авторитет либо должности, либо личности. Авторитет должности – тебя назначили начальником, поэтому все должны тебя слушаться. Вспоминаем классику – это Тейлор Файоль. Вне зависимости от твоего уровня компетентности. И все же в нынешнем этапе развития организации вот это лидерство уступает место лидерству личности. Да, действительно, человек является руководителем, но ему присущи определенные личностные качества, которые дают тебе возможность действительно быть руководителем и пользоваться авторитетом. Если ты пользуешься авторитетом, то, соответственно, ты даешь кто-либо иное распоряжение. Если сотрудник чего-то не понимает, но он знает, что ты компетентен в своей области, то он, естественно, будет делать так, как ему говорят, для того, чтобы набираться опыта и потом понять, в чем был смысл, в чем были те либо иные функции и задачи того указания, которое он получил. В конце концов, лидер держит у себя перед глазами всю картину, чего нету у линейного руководителя или даже у руководителя среднего уровня. В этой связи лидерство, оно очень тесно связано с научением. Недаром мы с вами говорили, что одним из очень важных аспектов организационного поведения в послевоенный период, ну и в наше время, является организация обучения, развития и оценки и мотивации. Если мы находимся в компании, то и если мы пришли в эту компанию не только, чтобы там получить зарплату и потом куда-то уйти, если мы связываем свое карьерный рост, те либо иные карьерные лестницы с этой компанией. Мы обучаемся. Мы обучаемся нужным компетенциям. Мы обучаемся нужным взаимоотношениям. Ведь очень часто мы учимся чему-то, наблюдая людей, взаимодействие людей, взаимодействие лидеров, руководителей. Мы пытаемся им подражать, мы пытаемся походить на тех лидеров, которые нам нравятся, и, соответственно, перенять их стили поведения, стили реагирования, стили решения задач, их коммуникацию, их восприятие, их уровень взаимодействия. Кроме того, как мы с вами говорили, любая организация – это группа людей. Поэтому очень важное значение приобретает групповая динамика. Очень часто все зависит, мой успех в организации зависит от того, какие у меня сложились отношения с сотрудниками, с которыми я взаимодействую. Если у меня сложились добрые кооперативные отношения, то я всегда могу рассчитывать на то, что мне подскажут, что делать. Меня оградят от возможных ошибок, которые я могу совершить. Мне помогут. Если же возникли отношения там, конкуренции, и, соответственно, каждый стремится достичь результата за счет другого, то здесь возникают внутренние конфликты, внутренние склоки, негативные внутренние отношения, которые, естественно, ну, приводят к тому, что называется террариум единомышленников. Нам мало желания находиться в такой организации. И как бы эта организация ни была мне интересна, каким бы интересным делом она ни занималась, я работаю с живыми людьми. И если мне вот само эта психологическая атмосфера непереносима, я все равно буду искать другую организацию, насколько бы мне не было интересно это. Опять же, Когда мы говорим об организационном поведении, существенное значение имеет в виду, необходимо иметь в виду, какие установки у людей, которые в эту организацию входят. Какие отношения люди эти строят, чего они хотят добиться, в чем заключаются их задачи, их цели. В чем стоит их уровень мотивации? Как ставится уровень мотивации? Как реализуется уровень достижений? Как реализуется уровень притязаний? Приветствуется либо нет амбиций? Насколько амбициозно может быть мое поведение? Если я буду выходить с разными инициативами, как меня будут оценивать? Будут ли эти инициативы восприниматься? Будут ли эти инициативы приниматься, либо от них будут отказываться? Буду ли я получать поощрение, либо наоборот, меня будут считать выскочкой, и я окажусь, что называется, опять же, в социальном вакууме. Как осуществляется принятие решений в данной организации? То, что касается стиля управления. Зависит ли что-то от меня? Либо я получил четкое распоряжение, которое уже не подлежит отмене, не подлежит обсуждению. Либо я получаю то либо иное решение, которое я могу обсудить и в которое я могу внести те либо иные изменения. Опять же, это психология. Как говорится, кто такой хороший руководитель? Это тот, в кабинет которого ты входишь со своим мнением, а выходишь с мнением руководителя. Причем ты выходишь не потому, что тебе приказали, а потому, что действительно руководитель обосновал свою позицию. Это очень важная ситуация принятия решений, потому что это отношение к человеку, который царит в организации. Если ты знаешь, что твоя инициатива будет приветствоваться, что ты не будешь выставлен на посмешище, и, соответственно, какие-то твои предложения будут приняты, и будет подчеркнуто, что это в том числе и ты принимал в участие, просто чисто человеческие качества такой организации, которая существует при таком оргповедении, будут тебе более приемлемы, и тебе будет идти приятно на работу, ты не будешь бояться совершить ошибку, просто потому, что не совершает ошибок только тот, кто ничего не делает. Все решения принимаются в нормальной рабочей обстановке, и решения обосновываются, доказываются, согласуются. Любая организация сегодня, как и любое в человеческом поведении, она всегда связана со стрессами. Есть планы, которые нужно выполнять. Есть задачи, которые нужно решать. А в сутках всего 24 часа, а рабочего времени всего 8 часов. И мы должны, соответственно, успеть и поработать, и, помните, мы об этом говорили, работа – это не более чем треть жизни. Мы должны еще успеть и собственную жизнь прожить. Поэтому организационное поведение напрямую связано, встречается со стрессами. У нас бывают ошибки, у нас бывают неудачи, у нас что-то получается, у нас что-то не получается. Тем не менее, никто не снимает с меня обязанности по реализации, выполнению тех либо иных функций. И человек постоянно находится в стрессе. В принципе, небольшой уровень стресса – это совершенно нормальная ситуация, которая связана с человеческой активностью. Стресс – это всегда то, что возникает в условиях недостатка информации. Когда мы работаем, мы всегда имеем некий недостаток информации. Мы не знаем, какое распоряжение поступит сегодня. Мы не знаем, какую оценку получат те либо иные действия, которые мы совершили. И в этой связи работа – это всегда стресс, но этот стресс может держать нас в тонусе и давать нам возможность для карьерного роста, для дальнейшего развития, а может быть тем стрессом, который приводит к полному нашему дестабилизации, к полному непониманию, неумению найти свое место в этой работе, приводит к заболеваниям и так далее. Соответственно, стресс должен быть оптимален. Это тоже очень важно с точки зрения организационного поведения. Где те рамки, где те границы, которые ведут к тому, чтобы человек оптимально функционировал. Любая организация – это всегда конфликты. У каждого человека есть свои желания, есть свои задачи, и каждый хочет выполнить те либо иные задачи. При этом число ресурсов, которые мы владеем, ограничено. В конце концов, предположим, нам нужно попасть на прием к начальнику. Чем быстрее мы к нему попадем, тем быстрее мы сможем начать реализовывать ту задачу, которая передо мной стоит. Опять же, могут начаться споры, кто придет к первому начальнику, кто когда занимал очередь, кто нашел те либо иные пути подхода к начальнику и так далее. Конфликт – это совершенно нормальная ситуация, потому что конфликт всегда возникает в условиях ограниченности теми ресурсами, которые мы владеем. Организация – это всегда ограниченность ресурсов. Хотя бы ресурса времени. На нас могут наваливать все больше и больше задач, а мы не имеем времени их выполнить. И мы не потому их не выполняем, что не хотим, не умеем, не можем, а потому что просто времени не хватало. Мы, соответственно, пытаемся определиться с приоритетами, когда какое-либо задание делать. И, естественно, невыполненное задание приводит к конфликту с тем человеком, для которого мы должны были его выполнить. Коль мы находимся в коммуникации, коль мы находимся в организации, коль мы находимся с людьми, очень важен аспект коммуникации. Как мы взаимодействуем? Можем ли мы и как быстро получить нужную нам информацию? Доброжелательно ли нам эту информацию дадут? Либо нам сознательно что-нибудь недоговорят для того, чтобы затем сказать, что вот мы не выполнили то либо иное задание, что свидетельствует о моей некомпетентности. Опять же, здесь бессмысленно выделять какой-то аспект. Все эти аспекты взаимосвязаны, все они завязаны друг на друга. И, соответственно, коммуникация, которая существует в организации, она напрямую связана с тем психологическим климатом, который в ней есть. Опять же, как реализуются команды? Это есть, как осуществляется делегирование полномочий, либо этого делегирования не осуществляется. Как осуществляется делегирование ответственности? Отвечаю ли я только за свой участок, либо я отвечаю за успех реализации всей группы, в которой я нахожусь, и насколько я буду нести ответственность за неисполнение и невыполнение тех либо иных функций. Ну и опять же, мы с вами говорили о том, что всякая организация погружена во внешнюю среду, то в проблемное поле организационного поведения входит власть и политика, в среде которых организация реализуется. Действительно, если есть содействие развитию там, малого, среднего, крупного бизнеса, это одно. Если есть противодействие, если то либо иное социальное мнение, социальное отношение негативно оценивает работу в бизнесе, работу в бизнес-структурах, это уже другое. Все мы живем, я уже говорил, среди других людей. И поэтому нам важны не только те отношения, и не только то мнение, не только те оценки, которые мне даются внутри той организации, где я нахожусь, но и оценки других значимых для меня людей. Оценки родных, оценки значимых для меня людей, которые пользуются для меня тем либо иным авторитетом. Это как раз вот та область, которая охватывает внешнюю сферу деятельности организации. Опять же, как мы видим, поле современного организационного поведения довольно-таки широко и обширно, и оно касается всех аспектов деятельности человеческой организации. Поэтому сегодня можно говорить о том, что формируется новая парадигма организационного поведения. Ну, вернее, она даже уже сформировалась. Просто если у нас была классическая парадигма Тейлор-Файоль, парадигма человеческих отношений, доктрина человеческих отношений Мэйо, то сегодня существует новая парадигма организационного поведения, которая как раз и учитывает все те изменения, которые произошли в организациях, в социальном устройстве, в мире. Так вот, то, что касается этих изменений, то стоит отметить, что современная организация постепенно отходит от жестких иерархических структур и постепенно переходит к таким структурам сетевым или матричным. Когда под решение той либо иной задачи создается либо рабочая группа, либо определенная связь и взаимодействие между разными департаментами организации для решения той или иной задачи. Причем это именно временная группа, которая создается для решения вот сейчас стоящей задачи. После того, как эта задача будет решена, группа распадется, и мы, соответственно, с вами создаем новую группу и так далее. Это не значит, что мы потеряем работу. Это просто значит, что вот теперь исчезла вот та предзаданность, которая существовала еще в 80-х годах прошлого века. Теперь, если мы хотим отвечать тем стандартам, которые нам предъявляет рынок, мы должны оказываться в состоянии быстро реагировать на те или иные внешние задачи. Следующий изменившийся пункт связан с тем, что теперь все большее значение приобретают носители знания. Если раньше человек чего-то обучился и мог всю жизнь проработать у этого станка или чуть-чуть переобучиться, но все равно выполнять сходные типы деятельности, сейчас ситуация изменилась. Современное рабочее место, современная организация определяет все большие требования к своим сотрудникам. Они должны оказаться в состоянии отвечать на те изменения, которые предъявляются, и, соответственно, оказываться в состоянии реагировать на все новые введения. Недаром сегодня в среднем раз в 5 лет необходимо проходить повышение квалификации. Недаром сегодня все больше и больше людей учатся на MBA. Недаром, в конце концов, вы сами тратите свое время для того, чтобы приобрести новые знания, которые позволят вам быть более успешными в вашей менеджерской деятельности, в вашем бизнесе. Следующее важное изменение, которое произошло в современных организациях, заключается с тем, что если раньше все-таки принципиальным было именно вертикальное разделение труда, вот иерархия подчинения, начальник, подчиненный и так далее, то теперь все большее значение придает именно горизонтальное разделение труда. Вот эти сетевые структуры, вот эти модели матричной организации, которая существует сейчас, предполагают именно горизонтальное разделение труда. Те либо иные группы оказываются более успешными для того, чтобы решать ту либо иную задачу. Поэтому время других групп нужно направить на решение других задач, которые в целом будут способствовать и содействовать решению задач, которые стоят перед организацией. И это отнюдь не значит, что ты чем-то хуже или у тебя что-то получается. Или та группа более элитна, или она пользуется большим авторитетом и уважением руководства. Нет, просто для решения этих задач более успешно оказывается компетентность раз и неформальные отношения, которые существуют в этой группе, нежели в другой. Это не значит, что твоя группа хуже. Это значит, что возникнут другие задачи, которые уже окажутся успешнее решаемы именно твоей группой. Горизонтальное разделение, оно сейчас приобретает все большее и большее значение, что связано с возникновением новых форм бизнеса, виртуальной бизнес-организации, IT-организации. И чуть позже мы об этом поговорим. Следует обратить внимание, что в современных организациях, как уже говорилось, меняется само содержание. Теперь действительно для того, чтобы быть успешным бизнесменом, необходимо постоянное обучение, необходима вот эта обратная связь. Возрастают требования к организациям, постоянно меняются те подходы, которые даются. И если ты хочешь двигаться в ногу со временем, если ты хочешь быть успешным, если ты не хочешь дать конкурентам возможности тебя обогнать, ты должен учиться. Причем вот это обучение не надо рассматривать как то, что я чего-то не знаю или я глупее кого-то. Сейчас знания производятся очень быстро. Работа получает постоянно новое содержание, новое наполнение. Если раньше новый объем знаний, в принципе, где-то получался за столетия, то теперь каждое десятилетие объем знаний возрастает чуть ли не вдвое. Более того, сейчас наблюдается тенденция ко все большему сокращению этого времени удвоения объема знаний. И вот особенно это стало характерно и заметно в конце 20 века, вот как раз в тот период, когда вот мы сейчас с вами живем. Потому что наблюдается сейчас геометрический рост все нового и нового знания. И поэтому все то знание, что мы получали в институте, это правильно, это хорошее знание. Но это знание, которое мы получали 10, 15, 20 лет назад. Сегодня произошло новое дополнение, новые изменения. Зачем мы приходим с вами на тот же курс MBA? Ведь, по сути, мы рассматриваем то, что рассматривал там Тейлор, Файоль. Но, с другой стороны, это та необходимая база, которую мы должны изначально знать для того, чтобы потом оказаться в состоянии воспринять новые изменения. Ведь, смотрите, вот та же самая теория организационного поведения, она изменилась практически за 100 лет. И то, с чем работал Тейлор, это уже совсем не то, с чем работаем сегодня мы. Хотя, с другой стороны, для того, чтобы понять современные тенденции, современные потребности, современные возможности, нам необходимо знать идеи Тейлора, идеи Файоля, идеи Мейера, Лизмегера, просто потому, что все они сегодня востребованы, просто в разном объеме. Кроме того, необходимо отметить, что если раньше, все-таки в первой половине 20 века, было большое значение физического труда, то в конце 20 века и в наше с вами время, в 21 веке, возрастает все больше и большее количество интеллектуальной деятельности. Ну и действительно, если сейчас не более 5% населения США сельскохозяйственного кормит чуть ли не весь мир, а постепенно население перемещается в города, то это как раз и говорит о том, что растет все больше и больше порядок интеллектуальной деятельности. Если мы хотим с вами заниматься сферой IT, если мы хотим с вами заниматься сферой менеджмента, управления, организаций, телекоммуникаций, то здесь требуется освоение большого объема знаний, которые необходимы для того, чтобы просто пользоваться тем оборудованием, которое нас окружает. Вместе с тем уменьшается количество рутинной работы. Если должно уменьшаться, скажем мягко. Но на Западе оно, естественно, уменьшается. Если раньше было ясно тот объем, который мы должны были сделать, там, отпечатать на машинке, отсчитать, то теперь с помощью компьютеров на то, что раньше уходили месяцы и годы, требуется часы, минуты. Естественно, высвобождается рабочее время для того, чтобы человек мог принимать свои интеллектуальные качества, свои интеллектуальные достижения, для того, чтобы человек мог решать те либо иные задачи, которые перед ним стоят, как перед работником организации, который должен на выходе получить определенный результат. Ну и, наконец, если вот проанализировать имеющийся бизнес, можно отметить, что сейчас произошел сдвиг от производства продуктов к оказанию услуг. Что касается производства, то все-таки в значительной мере оно уже отдано, автоматизировано. И сейчас, если посмотреть на разного рода производственные компании, то в них огромное количество автоматизации, огромное количество компьютеров. И то, что касается человека, то человек уже выполняет функцию контроля за деятельностью машин. Вот как раз того самого контроля, где, пожалуй, применимы те классические идеи, о чем говорил Тейлор в конце 19-го, начале 20 века. Только теперь здесь уже не возникает какой-либо обида, ибо человек контролирует функционирование техники, причем в зависимости от того, как он его проконтролирует, как будет написана программа, когда будет вовремя замечена сбой, который возникает в программе, отсюда в значительной мере зависит функционирование целого производства, целого предприятия, целого завода. Все мы с вами, в конце концов, знаем, к чему может привести одна маленькая ошибка одного авиационного диспетчера. Хоть это уже и не производство, но, тем не менее, вот эта типичная функция диспетчера на современном производстве. В настоящее время с развитием индустрии у человека появляется все больше и больше возможностей удовлетворять его потребности, и развивается индустрия услуг. Соответственно, индустрия услуг требует новые подходы, новые задачи, в значительной мере отличающиеся от всего того, что было характерно для 20 века. И это то, что в значительной мере связано с возникновением новых тенденций в организационном поведении. В настоящее время вот для решения всего этого комплекса задач требуется значительно изменить сами те подходы, которые традиционно сложились в бизнесе и которые в Эдинсе организовывались. Сегодня мы можем сказать, что в значительной мере будущее принадлежит тем организациям, которые обладают таким важным качеством, как самообучение. Сенге недаром ввел специальный термин «самообучающиеся организации». Здесь как раз задача и заключается в том, что только в том случае, если организация оказывается в состоянии быстро реагировать на те изменения, которые происходят, она имеет возможность получить преимущество в конкурентной борьбе на современном рынке. Если же организация будет стремиться почивать на уже достигнутых лаврах, ее очень быстро обойдут, и эта организация очень быстро из лидеров окажется на задворках рынка. И мы можем с вами увидеть большое количество примеров, как в нашей повседневной деятельности. Возьмем, например, те же самые фотоносители. Раньше у нас мы снимали на фотопленках, и была раздо целая индустрия печати на этих фотопленках. Сегодня мы все больше переходим на электронные носители. И сейчас, пожалуй, возникает даже трудность, чтобы найти то место, где тебя смогут проявить пленку и напечатать фотографии. Сейчас иной способ и иные подходы к печатанию. Эти результаты произошли в течение не более чем 15 лет. Это очень быстрые сроки для промышленности, для тех промышленных структур, которые существуют. В этой связи как раз нужно обратить внимание на то, что перед теорией организационного поведения сегодня возникают как раз задачи, требующие быстрого реагирования на постоянные изменения рынка, на постоянные инновации, на разные рискованные мероприятия. И в значительной мере это связано с появлением венчурных компаний, когда как раз неизвестно, каким результатом приведет та либо иная идея. Но мы вкладываем в нее средства. Окупятся ли эти средства? Они могут окупиться сторицей, они могут не окупиться. Именно поэтому возникает необходимость многопрофильных компаний, которые охватывают разные секторы рынка. И за счет тех секторов, которые сейчас востребованы, мы можем вкладывать средства в прикладные исследования, в выпуск каких-то новых продукций, которые может завоевать рынок, а может не завоевать рынок. Это все те потребности, все те задачи, которые теория организационного поведения призвана решать. Следующий вопрос, который мы с вами рассмотрим, это вопрос о прикладных аспектах деятельности в теории организационного поведения. Дело в том, что можно, конечно, говорить про разные концепции, разные задания, но это будет интересно именно для научного подхода. Если мы говорим о бизнесе, то есть о той ситуации, когда я вкладываю средства, и я должен получить отдачу, то бизнес представляет из себя вполне конкретную область. И, скажем так, общетеоретические подходы тут, конечно, не в почете. И если теория организационного поведения претендует на то, чтобы быть прагматичной, на то, чтобы действительно отвечать реалиям и требованиям современного рынка, она должна решать вполне конкретные задачи, которые перед ней стоят. Вот как раз что, о всей совокупности этих задач мы сейчас и поговорим. Итак, исходя из тех задач теории организационного поведения, о которых мы с вами говорили, какие же проблемы наиболее актуальны для специалистов? Какие проблемы они решают? И почему теория организационного поведения сегодня настолько важна для деятельности той или иной организации, что ее изучению и анализу уделяется много внимания? Я хотел бы просто выделить основные направления, которые сегодня существуют. Это отнюдь не значит, что существуют только эти направления, но просто именно эти подходы являются наиболее значимыми с точки зрения потребностей современного бизнеса. Давайте посмотрим на данный слайд. Итак, первая задача, которая обычно решается, опять же, я здесь хочу сказать, что здесь не важен тот порядок, которым он перечисляется. Важны сами задачи, о которых мы будем говорить, потому что для каждой организации важна